Глава 18. Сюзанна опомнилась и обнаружила, что чья-то сильная рука поддерживает ее. Она открыла глаза, начала озираться и убедилась, что находится на улице. Как она очутилась здесь, этого она не помнила. Она узнала молодого доктора Гамильтона. «Я дважды окликал вас, а вы все не отзывались». «Он умер», — только ответила Сюзанна. Доктор Гамильтон пристально посмотрел на нее. Он обратил внимание на то, что в лице Сюзанны не оставалось сейчас ни малейшего признака того детского выражения, которое он видел несколькими днями раньше. Он тоже видел лишь ее глаза. Две синие звездочки, спокойные, но полные тоски и ужаса. «Вам следовало бы прилечь и отдохнуть», — ласково сказал он. «Вы совершенно извелись». Сюзанна достала из корсажа $20. $20, полученных от него, и протянула их доктору. «Эти деньги принадлежат мистеру Берлингему», — сказала она. «Будьте столь добры, передайте их в больницу на его похороны». И, не прибавив больше ни одного слова, она двинулась дальше. «Куда же вы идете?» Сюзанна остановилась, посмотрела на молодого врача отсутствующим взглядом и тихо произнесла. «Прощайте. Вы были очень добры ко мне. Вы нашли себе пансион? О, не беспокойтесь, все в порядке. Вы не хотите в последний раз увидеть мистера Берлингема? Нет, не хочу. А то он вечно будет стоять у меня перед глазами. Вы бы лучше оставили эти деньги себе. Город возьмет его похороны на себя. Эти деньги принадлежат ему. Я ни за что не могла бы воспользоваться ими. Мне нужно идти. Я вас увижу еще. Я не буду вас больше беспокоить. Разрешите проводить вас. Я себя неважно чувствую и предпочла бы идти одна. «Я не думал навязываться», — поспешил сказать доктор Гамильтон. «Я только...» «О, не беспокойтесь, все будет хорошо. Я уже чувствую себя лучше. Спасибо, не тревожьтесь за меня». «Вы так молоды! Я была уже замужем», — прервала его Сюзанна. «Я вам очень благодарна. Прощайте». Сюзанна снова направилась к Гарфилд-скверу и там села на скамью. Она находилась неподалеку от того маленького деревянного домика, из которого она лишь недавно вышла, но даже не отдавала себе отчета в этом. Она не соображала, что происходит вокруг нее, не сознавала, что время быстро идет, она даже не испытывала никакого горя. И вообще, на душе у нее царила полная пустота. Она попросту сидела, ни о чем не думая, сложив руки на узелке, лежавшем у нее на коленях. Мимо ее скамьи прошел какой-то человек в форменной одежде. Резким, хотя и бесстрастным голосом он сказал: «Пора запирать». Сюзанна в изумлении посмотрела на него, и тогда он добавил несколько мягче, точно извиняясь за нелепые законы: «Я должен запирать парк на ночь. Такое уж правило, мадам». Сюзанна не совсем понимала, что он говорит, но тем не менее встала и пошла по улице Рейс. Она медленно переставляла ноги, не зная, куда идти, и нисколько не задумываясь над этим вопросом. Она шагала, шагала и шагала, и ее путь иногда лежал через запруженные народом площади, а порою по пустынным улицам. Несколько раз она оказывалась у реки, по которой сновали судна всевозможных размеров. Ей случалось переходить через мосты, нависшие над рекой или над каналом. Дважды она поворачивала назад, когда улица начинала слишком круто вздыматься кверху. К ней обращались с вопросами, с нею заговаривали мужчины, но, не получая ответа, шли своей дорогой, а Сюзанна время от времени останавливалась и присаживалась, либо где-нибудь на крыльце, либо на ящике, выброшенном из магазина, или же попросту стояла, склонившись над перилами моста. Следует, однако, заметить, что ее блуждание все же имело кое-какую цель. Сюзанне необходимо было сперва разогнать густой туман, заволакивавший ее мозг, чтобы быть в состоянии мыслить. Стояли уже густые сумерки, когда она присела, или, вернее, упала на паперть церкви, совершенно выбившись из сил. Она только, казалось, задремала, как вдруг очнулась, услышав бой часов на башне. 1, 2, 3, 4. На востоке уже занималась заря, но звезды все еще виднелись в небе. Воздух был чистый, свежий и отдавал ароматом зеленых полей благодаря ветерку, доносившемуся издалека. Сюзанна начала приходить в себя, как человек, старающийся разогнать свою сонливость после тяжелого сна, радуясь наступлению нового дня. Туман, временно окутавший и притупивший ее мозг, точно рассеялся. На душе застыла какая-то тупая боль, но голова была свежа, а тело всеми своими фибрами требовало пищи. Сюзанна вдруг заметила, что на противоположной стороне улицы показался человек в белой куртке и в белом колпаке. Он с оглушительным шумом распахнул дверцы погребка и оттуда повалил аромат свежеиспеченного хлеба. Сюзанна тотчас же встала и пересекла улицу. «Я очень голодна», — сказала она, обращаясь к пекарю. «Не можете ли вы мне дать чего-нибудь поесть?» Пекарь повернул к ней свое широкое румяное гладкое лицо и в изумлении уставился на нее. «Вы что, с неба свалились?» — воскликнул он. «Я отдыхала на паперти, но когда почувствовала запах свежего хлеба, не в состоянии было больше выдержать. Я заплачу вам». «Да ладно, ладно», — сказал пекарь с сильным немецким акцентом. «Пойдемте вниз». Они спустились в просторный подвал, все стены которого, потолок и пол, были покрыты тонкой пеленой белой муки. Во всю длину тянулись длинные столы, на которых формовалось тесто. В глубине виднелись огромные печи, там возились пекари. Глаза Сюзанны заблестели. Она радостно улыбнулась, предвкушая наслаждение, которое доставит ей свежий хлеб, и обнажила свои белоснежные зубы. «Что вам дать, хлеба или булочек?» — спросил толстый немец и, не дожидаясь ответа, заявил. «Лучше всего я вам дам сдобных булочек, самое подходящее для барышни». «Да-да, сдобных булочек!» — радостно подхватила Сюзанна. Пекарь достал маленькую корзиночку, наполнил ее булочками, из которых одни имели форму рожков, другие — дамских пальчиков, третьи — маленьких бисквитиков, и все они были покрыты густым слоем сахарной пудры. «Обождите минутку», — сказал толстый немец, поставив корзиночку перед Сюзанной, поднялся наверх и вскоре вернулся с бутылкой молока и с кубиком свежего масла. «Ну, как вам это нравится?» — сказал он, самодовольно уставив руки в бедра, наклонив голову на бок и глядя на свою гостью сияющим видом. Сюзанна весело засмеялась и закивала головой. Она взяла одну из булочек, разрезала ее и густо намазала маслом. Ей казалось, что она никогда еще в жизни не ела ничего более вкусного, а молоко, которое она пила прямо из бутылки, вливало свежие силы в ее организм. Толстый пекарь в течение некоторого времени смотрел на нее с глубоким интересом, а потом незаметно подозвал своих помощников. Те приблизились и с улыбкой стали наблюдать за очаровательной девушкой, уплетавшей булочки с таким аппетитом. «Пирожные!» — прошептал один из них. Тотчас же появились свежие пирожные, легкие, румяные, рассыпчатые. Глаза Сюзанны разбежались при виде их. «Но я, право, не могу позволить себе этого», — сказала она, обращаясь к толстому немцу. Дружный хохот был ответом на ее слова. «Кушайте», — только заметил добродушный немец. Покончив с булочками, с маслом и с молоком, Сюзанна взяла одно пирожное. «Я никогда в жизни не ела такого вкусного печенья», — сказала она. «А я и сама, меж тем, мастерица печь». Снова все дружно расхохотались, словно она сказала что-то чрезвычайно остроумное. Как только она отправила в рот последний кусочек пирожного, на смену появилось другое. «О, нет, спасибо!» — смеясь воскликнула Сюзанна. «Я не в состоянии проглотить больше ни одного кусочка!» «Это яблочное пирожное!» — пытался уговорить ее немец, поворачивая перед ней произведение своего искусства во все стороны, чтобы дать ей насладиться его красотой. «Но я, право, больше не могу есть!» — со вздохом ответила Сюзанна. «Сколько я вам должна за все?» Пекарь насупил было брови, но, не желая пугать ее свирепым выражением своего лица, расхохотался и ответил. «Из-за кого вы только меня принимаете, а? Ой, я вовсе не хотела получить что-либо даром. Позвольте мне уплатить. Я ни одного цента не возьму от вас», — решительно заявил немец. «Я хозяин здесь, и никакой платы мне не надо». Сюзанна настаивала, но, убедившись, что только обижает этим гостеприимного немца, стала благодарить его. Но он и этого не хотел слышать. «Ну, теперь мне пора приняться за работу», — проворчал он. «Будьте здоровы». Сюзанна вышла на улицу и, наклонившись вниз, крикнула звонким голосом. «Я никогда не забуду, как вы были добры ко мне!» «Ладно, ладно!» — снова проворчал немец, отворачиваясь в сторону, но все же искоса наблюдая за нею. «Будьте здоровы!» Сюзанна быстро шагала по улице, а когда начали ходить трамваи, села в вагон, на котором значилось «Парк Эден». Она уже давно слышала об этом изумительном парке, и когда она через некоторое время очутилась на вершине холма, ей начало казаться, что она находится в облаках над городом, окутанным густым туманом. Кругом виднелись прелестные лужайки и сады, среди которых были раскинуты очаровательные коттеджи. Сейчас в них царила тишина. За стенами этих коттеджей, размышляла Сюзанна, спят на мягких постелях такие же люди, как она, для которых слово «дом» имело еще кое-какое значение. Счастливые, беззаботные люди, которым нечего бояться завтрашнего дня. Безысходная грусть нахлынула на Сюзанну, но она постаралась не поддаваться этому настроению и все свое внимание посвятила окружающей обстановке. «Я не должна оглядываться назад! Я не должна оглядываться назад!» — твердила она. «У меня ничего не осталось там!» Она различила вдали гигантское сооружение музея, но это ее сейчас нисколько не интересовало. Выбрав первую же попавшуюся тропинку, Сюзанна побрела по откосу холма и, найдя густо поросшее травой местечко, растянулась на земле. Она подложила узелок под голову и расправила юбку, чтобы не слишком смять ее. Она не могла бы сказать, сколько времени проспала, но, проснувшись, увидела над собой луну и звездное небо. Сюзанна присела и в изумлении начала озираться. Да, снова наступила ночь, тихая, прекрасная, теплая, благоухающая ночь. Как хорошо она отдохнула, и как отдохнула ее душа! Она стала вдруг прислушиваться, так как до нее донесся какой-то странный звук. Сюзанна встала, сделала несколько шагов и увидела среди кустов в нескольких шагах от себя грязного оборванца и не менее грязную женщину, спавших крепким сном и сладко похрапывающих. Лицо мужчины было скрыто под широкополой рваной соломенной шляпой, но зато хорошо было видно лицо женщины, изможденное, с впавшими щеками и глубоко сидевшими глазами, с жиденькими, бесцветными волосами, с кожей, напоминавшей оболочку мумии. Сюзанна, точно зачарованная, смотрела на спящих. Но вдруг мужчина зашевелился, заворочился и сочно выругался. Тогда она, пятясь, отошла назад, а потом бросилась бежать и остановилась лишь тогда, когда перед нею замаячили тусклые огни города. И вдруг она вспомнила, что забыла свой узелок. Едва ли можно было найти то место, где она спала. Но эта утрата не особенно огорчила Сюзанну. Недаром провела она много дней в обществе такого философа, как Берлингем. Она села на скамью и стала дожидаться рассвета. Она предпочла бы идти в город, но была уже достаточно опытна и боялась полиции, которая не могла бы дать удовлетворительного ответа в случае каких-либо расспросов. Луна скрылась, погасли звезды, заалел горизонт. И вскоре защебетали птички, а снизу, где лежал город, стали доноситься все более и более громкие звуки. Сюзанна снова принялась бродить и случайно набрела на небольшой фонтан. Она последовала примеру птичек, плескавшихся в бассейне, и, умыв лицо и руки, воспользовалась платком, который, к счастью, был запрятан у нее в одном из чулок. Путь к городу лежал по длинной, отлого спускавшейся улице, лишь недавно служившей, должно быть, проселочной дорогой. Между домами были еще довольно большие промежутки, и часто попадались огромные пустыри и лужайки. Казалось, что город приступил было к завоеванию окрестностей, но потом почему-то раздумал и отказался от первоначального плана. Нередко случалось, что дома шли лишь по одну сторону улицы. Время от времени встречались лавчонки и жалкие кабачки. Под крышей одного домика Сюзанна заметила маленькую вывеску «кафе». Заглянув в окошко, она увидела крохотную комнату с двумя рядами грубых деревянных столов. У окна был расположен прилавок-буфет, на котором стояли пирожные, булочки, пирожки и тому подобное. Спиною к окну сидела хорошенькая девушка, приблизительно одних лет с Сюзанной, и читала. При входе Сюзанны она подняла глаза, обрамленные длинными ресницами и красивыми бровями, и посмотрела на нее взглядом, в котором застыла еще глубокая задумчивость. «Сколько стоит стакан молока с булочкой?» — спросила Сюзанна, хотя после 24-часовой голодовки это едва ли могло бы удовлетворить ее аппетит. Хорошенькая блондинка улыбнулась, обнажив белые чистые зубы, и ответила: «Стакан молока стоит 5 центов, а булочки — 3 на пятак». «В таком случае я возьму стакан молока и 3 булочки», — сказала Сюзанна. «Можно мне присесть? Я не насорю». «Пожалуйста, присаживайтесь. Для того и столы здесь», — ответила девушка и, заложив книгу-закладку, закрыла ее. Она принесла тарелку, нож, стакан молока и 3 крохотные булочки. «Однако вы рано вышли», — заметила она. Под действием какого-то необъяснимого порыва, толкавшего ее на откровенность, Сюзанна ответила: «Я ночевала в парке». Блондинка лишь потому завела разговор, что ей хотелось быть вежливой, и она уже собиралась вернуться на свое место у окна. Но, услышав ответ Сюзанны, она быстро посмотрела на нее, от удивления широко раскрыв глаза. «А вы что, заблудились? Или вы впервые здесь в городе? Почему же вы в таком случае не постучались куда-нибудь и не попросили впустить вас переночевать?» «А мне это и в голову не приходило», — ответила Сюзанна после недолгого раздумья. — «Да, действительно, я могла так сделать». Услышав этот ответ, блондинка задумалась, пытаясь, очевидно, что-то такое сообразить. — «Я никогда раньше этим вопросом не интересовалась», — сказала она. — «Это, наверное, ужасно, когда совершенно некуда идти. А вы не боялись ночевать в парке?» — «Нет», — ответила Сюзанна. «У меня нет ничего такого, что у меня могли бы украсть». «Но кто-нибудь...» — она не докончила фразы, предоставив это воображению Сюзанны. «У меня не осталось ничего такого, что можно было бы украсть», — повторила Сюзанна тоном циничной меланхолии, в отдаленной степени напоминавшим интонацию Мабель Конемур. Блондинка вернулась на место, а Сюзанна приступила к своему скудному завтраку, стараясь есть медленнее, чтобы продлить по возможности удовольствие. «А где же вы будете сегодня ночевать?» — вдруг спросила ее девушка. «О, до этого еще далеко!» — ответила способная ученица бродячей труппы. «Найдется где-нибудь и для меня местечко. Я сейчас думала о том, Что я стала бы делать, если бы оказалась на улице без единого цента в кармане и не имея никого, к кому я могла бы обратиться?» Задумчиво продолжала блондинка, глядя куда-то вдаль. «Вы, может быть, ищете работу?» — вдруг спросила она. «А вы что-нибудь знаете для меня?» — быстро отозвалась Сюзанна. «Ничего особенно привлекательного. Тут неподалеку от нас есть ящичная мастерская. Но я думаю, что только девушка, живущая при своих, может там работать. Отец говорит, что придет время, когда женщины будут не хуже мужчин работать во всех отраслях и получать одинаковую с ними плату за свой труд. Но пока что это далеко не так. Только одно и остается, что замуж выходить». На лице Сюзанны появилось такое странное выражение, что блондинка поспешила пояснить свою мысль. «Я, собственно говоря, не имею ничего против того, чтобы выйти замуж. Но мне кажется, что я никогда не встречу того, кого хотела бы иметь мужем. Наши молодые люди бросают школу раньше девушек, чтобы скорее начать работать, и получается так, что девушки более образованны. И, естественно, они чувствуют себя более развитыми и мечтают о молодых людях, которые в состоянии выбиться из нищеты. Но те опять-таки ищут таких, которые могут чему-нибудь научить их и помочь им подняться в гору. О, как это ужасно стоять выше тех, с кем живешь, и ниже тех людей, с которыми хотелось бы жить». Ее слова не произвели никакого впечатления на Сюзанну, которая не могла даже понять, почему эта девушка говорит с такой страстностью. «Что касается меня, — сказала она, делая выдержку раньше, чем приняться за последнюю булочку, — то мне ни до чего другого дела нет, кроме работы». «Это тоже очень тяжелый вопрос», — возразила блондинка. «Если вы работаете в магазине, вам не платят столько, чтобы вы могли жить на свой собственный заработок. Между тем, там то и дело видишь всякого рода людей, и, конечно, у тебя зарождается желание жить получше. Это так мучительно выходить замуж, заранее зная, что ты обречена на полуголодное существование. А станешь ждать и работать тем временем на фабрике или домашней работницей, так рискуешь, что никто на тебя и внимания обращать не будет. Но ведь всякая работа одинаково заслуживает уважения, если только ее честно и добросовестно исполнять», — сказала Сюзанна. «О, вам легко говорить», — воскликнула блондинка. «Вы, по-видимому, не принадлежите к рабочему классу, и вам протрубили уши, что всякая работа заслуживает уважения. Это вздор! Пусть-ка те самые, которые рассказывают другим про честный труд, попробуют сами поработать. Отец говорит, что это так и останется до тех пор, пока все не будут работать». «А чем занимается ваш отец?» «Он был столяром, но однажды на него упал огромный шкаф, и ему раздробило при этом правую руку. С тех пор он уже не в состоянии больше работать. Но он очень умный и чрезвычайно начитанный. Только вся беда в том, что он слишком добрый. Если бы он хотел, он мог бы подняться над рабочими, чтобы самому командовать ими и высасывать из них соки для хозяев. А он именно этого и не хотел, и оставался простым рабочим. И вы должны знать, что чем человек порядочнее, тем труднее ему приходится на свете. Не хотите ли еще молока?» «Нет, благодарю вас», — ответила Сюзанна, испытывавшая еще сильный голод, но боявшаяся потратить на одну трапезу более 10 центов. «Что же вы решили?» — снова спросила ее девушка. «Пойдете вы на ящичную фабрику?» «Я боюсь, что меня там не примут. Я понятия не имею, что нужно делать на фабрике. О, это пустяки! Там очень легкая работа, и, имея голову на плечах, можно научиться в несколько дней. Для начала вас поставят клеить коробки. Сколько я за это буду получать? Хозяин предложит вам 2 с половиной в неделю, но вы меньше 3 не берите. Начинающим они всегда столько платят. Если вы будете хорошо работать, вам через 6 месяцев повысят плату до $4, а уж больше 5 они никому не платят». $3 в неделю», — задумчиво повторила Сюзанна. «А за сколько я могла бы получить комнату?» «О, нет! отдельную комнату вам не удастся иметь ни в коем случае. Придется ютиться вместе еще с 3-4 работницами, чтобы самим готовить по очереди». Сюзанна старалась не обнаружить, какое удручающее действие произвела на нее подобная перспектива. «Ну что ж, попробую», — сказала она. Она уплатила 10 центов, и ее новая знакомая вышла вместе с нею за дверь и указала ей на огромный деревянный барак, во всю длину которого было выведено «Д.С. Мэтсон. Изготовление ящиков и коробок». «Обратитесь в контору, и там вы найдете черномазого толстяка без пиджака. Он, наверное, будет нахально держать себя. Но надо отдать ему справедливость в том, что он ничего плохого не думает и оставляет девушек в покое». Сюзанна успела пройти только несколько шагов, как вдруг ее нагнала блондинка из кафе и несколько смущенно сказала: «Не будете ли вы любезны зайти потом и сказать мне, чем у вас кончится? Только не сердитесь за то, что я вам так надоедаю». «Я с удовольствием зайду к вам», — уверила ее Сюзанна, ласково улыбнувшись ей. «И если вам негде будет ночевать, я бы хотела, чтобы вы пришли ко мне. У меня, правда, крохотная комнатушка, но все же не меньше и много чище той, в которой вам, возможно, придется жить». «У меня совершенно нет денег», — ответила Сюзанна, «а я ничего не хочу получать даром». «Вы могли бы платить моей маме $2,5 в неделю и жить с нами. Конечно, много мы вам за эти деньги дать не сможем, но все-таки это будет лучше для вас». «Но ведь вам самим будет дороже стоить». «Ну и что же, вы будете помогать по вечерам в кафе», — быстро ответила блондинка. «Я скажу маме, что вы очень хорошенькая, что к нам чаще будут ходить. Я ей совру и скажу, будто мы вместе с вами ходили в школу, и вы потеряли и мать, и отца. Меня зовут Этта Брэшер». «А меня Лорна Саквиль», — сказала Сюзанна, чуть зарумянившись. «Я снова скоро зайду к вам, и мы поговорим о том, как быть. Ведь может еще случиться, что я не получу работы». «Ничего, получите. Я знаю, что им нужны работницы. Так вы придете, а то я буду очень разочарована». Сюзанна обняла ее и поцеловала, а Этта с пылающим лицом и глазами воскликнула: «Вы не поверите, до чего вы мне понравились с первого взгляда. У меня никогда не было настоящей подруги. Мама воспитала меня не так, как другие бедняки воспитывают своих детей». Почему-то Сюзанне было больно слышать такой нелестный намек по адресу бедных людей, хотя она и сама не могла бы объяснить причины. Тем не менее, ее голос уже не так ласково звучал, когда она сказала: «Хорошо, я непременно зайду к вам».